Глава 8. Потерянная. Роланд. Откидываюсь на спинку кресла. Смотрю на вновь вошедшего. Фиксирую на нем взгляд, а сам мысленно тянусь привычным ментальным жестом к Софи. Вот только ничего не выходит. Ничего, мать твою, не выходит. Золотистой нити больше нет. Связи тоже. Я не чувствую ее. И Софи не чувствую тоже. В голове вместо паники холодный расчет. Мозг ищет варианты, строит цепочки событий, просчитывает вероятности, решения и последствия. Для начала нужно понять принципиальный момент. Тело нашли. Жгу взглядом сыщика, который трясется, будто осиновый лист, хватает ртом воздух. В руке что-то хрустит, я отбрасываю сломанную надвое металлическую перьевую ручку. Нет, лорд Эвор. Прикрываю глаза на мгновение, делаю вдох и глубокий выдох. Тело не нашли. Это хорошо. Раз нет тела, значит, есть шансы на то, что Софи жива. Кто бы и что ни говорил, я буду разбираться в этом сам. Раздраженно вытираю белым платком перепачканную чернилами руку, швыряю его на стол, резко встаю. Показывай, где. Сыщик кивает, вместе с ним выходим из дома. Он извлекает из наплечной сумки и кладет у основания крыльца круглый серый металлический диск с императорским гербом. Наблюдаю, как диск громыхает, вращаясь и дребезжа на камнях, после чего успокаивается. Пространственный портал, запрещенный для гражданских артефакт, доступен только полиции, тайной канцелярии и службам разведки, исключительно для служебного пользования. Каждое перемещение — фиксируется в путевом листе и строго учитывается. Работает на расстояние в пределах одного участка суши. Драконы не слишком привечают порталы. Возможно, этим и обусловлено их ограниченное использование. Для дракона и приятней, и престижней принять истинный облик и взмыть в небо. Давая свободу зверю, ты делаешь его сильнее, а вашу связь крепче. Ни один вменяемый дракон не предпочтет портал полету в небе. Я в том числе. Но сейчас выбирать не приходится. И время решает. Портал выдает вверх плотный столб серебристого света. Прошу, лорд Эвор. Сыщик делает приглашающий жест рукой. Шагаю в центр круга. Терплю перегрузки, свободное падение и металлический привкус во рту. Наконец, под ногами твердая земля. Осматриваюсь по сторонам. Узнаю это место. Чуть больше, чем половина пути. Слева от дороги плотной стеной раскинулся теневой лес. Справа — крутой обрыв. Несколько минут свободного падения, острые камни и быстрое течение горной реки. Дорога широкая и ровная, прекрасно просматривается в обе стороны. Никаких изгибов и поворотов, никакой скрытой опасности. Так в чем же дело? Метрах в 100 от меня у обрыва активная суета. Четверо агентов тайной канцелярии с помощью артефактов поднимают наверх что-то тяжелое. При виде этого зрелища зверь внутри тревожно скулит. Злюсь на него. Рано ныть. Неясно, пока ни хрена. Странно, что здесь синие мундиры, а не полиция. Впрочем, сейчас не это важно. Следом за мной из портала выходит сопровождавший меня сыщик. Пока он возится с артефактом, я иду к остальным. Лорд Эвор. А дутловатый низкий агент с багровым носом и седыми усами вытягивается по струнке. Агент Рофл к вашим услугам. Что здесь случилось? Киваю на кучку агентов, столпившихся у края обрыва. Лошади понесли, лорд Эвор. Что за бред? Цежу сквозь зубы. Это единственное объяснение. Разводит руками Рофл, ничуть не смутившись. Присаживаюсь. Всматриваюсь в следы от копыт и колес на земле. Провожу по свежим колеям кончиками пальцев, растираю глинистую почву. Все, что я вижу, говорит в пользу версии Рофла, но внутреннее чутье буквально вопит. Что-то здесь не так. Зверь покоя себе не находит. Транслирует мне образ Софии, чем только путает и мешает думать. Тру переносицу. Проклятие. Да не могу я ее найти. Не могу. Не чувствую больше. Но и в то, что мертва... Ни секунды не верю. Тут что-то другое. Понять бы что. Тем временем наверх удается поднять обломки кареты. Ветер усиливается. Небо хмурится. Кажется, гроза добралась и сюда. Убрав руки в карманы, хмуро смотрю на раскуроченные сиденья, обтянутые бордовой кожей, разодранный, с торчащей из нее желтой набивкой. Задние боковые стенки держатся на одном только честном слове. Сглатываю, заметив среди того, что раньше было экипажем, тонкую полоску голубого шелка. Приближаюсь. Мысленно. Приказываю зверю угомониться и не истерить. Наклоняюсь и двумя пальцами вытягиваю зацепившуюся между досок голубую ленту. Утром она украшала шляпку Софи. Я помню. Наматываю ее на кулак и убираю в карман. Отступаю назад. Обломки кареты скрипят, того и гляди, развалятся в щепки. Эта часть упала на камни. Будто извиняясь, поясняет Рофл. Потому и осталось. Все остальное унесло течение. Оно здесь бурное. Агенты уже ищут вниз по реке, но не факт, что найдут. За следующим порогом река впадает в Северное море, а там, сами понимаете, ищи свищи. В отличие от отчаянно страдающего зверя, я удивительно спокоен и собран. Возможно, это цинично, но единственное, о чем я сейчас думаю, как-то, мать его, подозрительно все удобно и складно. Падение с обрыва на ровной прямой дороге, без свидетелей и тел. Где второй экипаж? Кажись, там что-то с колесом возникло, какие-то неполадки. Вот возница отстал починить, хотел позже нагнать. Охрана? С ними было четверо. А того не знаем, чешет затылок Рофл. Прохаживаюсь аккуратно, изучая следы на земле. И вот еще одна странность. Следов всадников нет. С этим тоже придется разобраться. Ищите тела, приказываю сухо, натягивая перчатки. Пока не найдете, дело не закрывать. Я возьму его на личный контроль. Держать меня в курсе всех новостей. Это ясно? Конечно, лорд Эвор. Агент Рофл ударяет пятками. Почему здесь вы, а не полиция? Так это. Рофл вытирает скомканным грязным платком вспотевший лоб. У Корфоса свободные порталы закончились, а мы как раз были неподалеку, вот нас и перекинули. Ясно. Некоторое время стою на краю обрыва, убрав руки в карманы брюк. Всматриваюсь в бурлящие потоки реки внизу, оглядываюсь на молчаливый лес. Зверь горюет за нас двоих, я же не чувствую горя. Я чую подвох. Все случившееся слишком подозрительно и странно. В отличие от агентов тайной канцелярии дракона, я не вижу здесь несчастного случая. Я вижу хорошо спланированный спектакль, призванный прикрыть похищение, побег. Что? Что бы то ни было, я докопаюсь до сути. Если придется, сам лично буду носом рыть землю, но найду. Не успокоюсь, пока не узнаю, что здесь стряслось на самом деле. Не дай драконий бог, если все это и вправду чей-то хитроумный план, которому Софи хоть как-то причастна. Если так, тогда я ей не завидую.